Наполеон был совершенно счастлив, показывая старому товарищу все эти сокровища, все эти богатства, свидетельствовавшие о той пылкости, с какой он ожидал свою молодую супругу. «Ну что, ведь императрица будет счастлива, не так ли?» — спросил он в заключении Лефевра. «Да, ваше величество. Тем более, что, как слышно, эрцгерцогиня живет очень скудно при дворе своего отца. Драгоценности у нее самые простые, а все платья вместе взятые едва ли стоят одно из этих рубашек. Черт возьми! Ваши победы заставили императора Франца положить зубы на полку. Вот развернется-то эрцгерцогиня, попав в такой рай. Однако на ее месте все эти бриллианты, кружева, уборы показались бы мне пустяками по сравнению со славой быть женой императора Наполеона. Льстец!» — весело подхватил император и ущипнул маршала за ухо. «Говорю, как думаю, ваше величество. Вы знаете, я сам, по примеру моей жены, немного бесцеремонен. Ах, да, кстати, мне надо поговорить с тобой о ней конфиденциально. Ты пообедаешь со мной? Пойдем садиться за стол». И Наполеон толкнул в столовую несколько удивленного Лефевра, который не без тревоги спрашивал себя, что он хочет сказать мне насчет моей жены. Уж не вышло ли у нее снова какой-нибудь перебранки с сестрами императора? Обед императора был готов, а стол накрыт в маленькой столовой, которую победитель под Иеной предпочитал нарядным залом. С отъезда Жозефины Наполеон обедал всегда только вдвоем, приглашая кого-нибудь в последнюю минуту — Дюрока, Раппа, дежурного камергера или министра, вызванного для указаний по службе. Наполеон никогда не был любителем еды. Он ел очень быстро и спешил кончить обед как скучную церемонию. Даже на парадных обедах император мог едва высидеть четверть часа за столом. Он поднимался со стула внезапно посреди обеда, подавая знак рукой, чтобы за ним не следовали и кончали трапезу, всегда превосходного качества. Потому что хотя сам император был плохим гастрономом, но следил за своим поваром и хотел, чтобы за его столом подавались самые лучшие блюда. Все его маршалы отличались здоровым аппетитом, а государственный канцлер Камбасерес приводил в восторг Наполеона способностью поглощать между двумя комплиментами громадные куски мяса, которые он запивал двумя графинами Шамбертена, своего любимого вина. Наполеон, не пивший ровно ничего, всегда наблюдал за тем, чтобы с обеих сторон прибора государственного канцлера стояло непременно два графина этого короля Бургундии. Поспешно поднимаясь однажды по своей привычке из-за стола, император сказал принцу Евгению, обедавшему с ним в тот день: «Ведь ты не успел поесть, Евгений». «Извините, ваше величество, получив ваше приглашение, я пообедал заранее. Многие из придворных, по примеру сына Жозефины, предпринимали эту мудрую предосторожность, когда знали, что будут приглашены к императорскому столу». Император завтракал один, без салфетки, на маленьком столике. Он глотал в несколько минут поданные ему яйца и котлету. Рассказчики анекдотов времен империи утверждали, что великий муж ел не особенно опрятно. Он часто забывал о вилке, поглощенной заботой разбить пруссаков или образумить папу, и часто пускал в ход ложку праотца Адама.